Глава 9. Ванюшка Ракитин. Первые 2-3 недели после поступления Егорки в школу жизнь Ванюшки Ракитина шла прежним чередом. Те же забавы, та же война на пустыре между своими и немцами. Ванюшка даже повысился в чине. Вместо Егорки он стал предводителем армии своих и получил от приятеля его знаменитый арбалет, пуля которого ранила Кирюшку Воскресенского. У немцев тоже появился новый командир, заменивший Поповича. Ни Егорки, ни Кирюшки уже не было времени водиться со старыми соратниками. Они почти весь день проводили в школе, а по вечерам готовили уроки. И Ванюшка заскучал. Книжное учение, которое раньше представлялось Ванюшке недосягаемым, теперь оказалось делом близким, доступным и привлекательным, если не считать неизбежных порок. Мальчик начал все чаще приставать к отцу. «Дядька, хочу учиться!» Сапожник, как всегда, отвечал прибаутками. «Кому учение, а кому мучение? Дядька, отдай меня в школу! Наука хороша, да в кармане ни гроша!» Ванюшка уходил со слезами. Время шло, подходила зима. И Егоркины успехи в учении все больше волновали горячего, нетерпеливого Ванюшку Ракитина. Каждый пропущенный день казался ему непоправимой потерей. Ванюшка беспрестанно приставал к отцу с просьбой отдать его в навигацкую школу и, наконец, окончательно взбунтовался. Он не стал ни работать, ни есть, ни пить. Лег в доме на большой сундук у порога с таким видом, будто собрался помирать. И на все вопросы и шутки отца отвечал молчанием. Отец сдался. «Ладно, Ванька, вставай с сундука, будем ломать дурака. Стану хлопотать». Ракитин пошел к Аграфене. «Здравствуй, соседка. Я с докукой. Не поможешь ли Ванюшку в школу пристроить? Уж я бы отблагодарил». Аграфена покраснела от обиды. «Что ты, что ты? Мало ли я добра от тебя видала. Как у тебя язык повернулся? Мне что, надо мне благодарность за такую послугу? Пойду просить». Дорога была известна. Когда Аграфена снова явилась в Головинскую канцелярию с подарком, знакомый подьячий встретил ее приветливо. «Здорово, кума! Опять хлопотать?» «Хлопотать, кормилец, уж не обессудь!» И она всунула в руку подьячего несколько медиков. Слова прошения бойко побежали по бумаге, но вдруг возникло непреодолимое препятствие. Когда подьячий узнал, что просителю всего 3 месяца назад исполнилось 10 лет, он сунул гусиное перо за ухо и с укором сказал: «Эх, кума, кума, несмышленая ты женщина, только бумагу из-за тебя испортил». «Как, родимый? Мне ж ты не знаешь, что нам в школу приказано верстать ребят от 12 лет и выше. Да он парнишка вострый, сразу всю науку произойдет. А уж мы бы тебя отблагодарили. Нет, баба, я бы и рад душой, да никак нельзя. Кабы ему не хватало 3 месяцев, это еще туда-сюда. А то эко место времени, почитай, 2 года до указанного возраста не дошло». Подьячий выпроводил Аграфену. Полученные от нее деньги он удержал за испорченную бумагу. Аграфена добралась до самого Головина. Все было напрасно. Когда Ванюшка Ракитин узнал, что в школе ему не бывать, глаза его загорелись злым блеском. «Из дому убегу!» — закричал он звенящим от возбуждения голосом. «Куда не убежишь, к обеду прибежишь», — возразил отец. «Вот увидишь!» «Увидим», — сказал слепой. «Услышим», — сказал глухой, — продолжал отшучиваться Семен. Ванюшка в самом деле сбежал. Хватились его только вечером, укладываясь спать. «Где у нас Иван?» — спросил сапожник. «Али убежал?» «Ой, и чего ты, отец, беду пророчишь?» — заголосила Домна Евсеевна. «Не горюй, старуха, где ему быть, как не у Марковых?» Мать побежала к Марковым и возвратилась в слезах. Парня там не оказалось. «Придет! Куда ему деться?» — утешал жену Семен, а у самого на душе стало тревожно. Он знал упрямый характер сына. Ночь Ракетины провели без сна, прислушиваясь к каждому стуку. Ванюшка не пришел. Семен пустился на розыски, ходил по знакомым, расспрашивал товарищей сына, решеточных сторожей. А Ванюшка в это время был уже далеко за городской заставой.